Любимое занятие арестантов во время этих послеурочных прогулок в садике – игра в кости. Ей отдается столько же симпатии, сколько и уходу за цветами. Вокруг зеленой скамейки отобунятся несколько человек, и из среды их, то и дело, вылетает взрыв горячих восклицаний. «Очко! Куш! 12 очков! Пятка! Шесток!» И все это с необыкновенным увлечением, с азартом, в котором выражается то удовольствие от удачи, то крепкая досада на проигрыш. «А что нынче, гороховый день?» – интересуются арестанты, замечая, что время близится к обеденному сроку. «Не надо быть гороховому. День сегодня, кажись, у Бога скоромный стоит. Вторником прозывается». «То-то совсем уж смотались с пищей-то этой, ажно и забыли. Стало быть, щи? Кабы щи. Хоть и хиряки они, эти щи-то наши, а все ж нутро чувствует, как чемодан напрешь. А то вот Гришка сапогов на кухню бегал, сказывал, потемчиха. Ой ее к черту, совсем щенячья эта пища, а не людская право». Это точно что, соглашаются арестанты и в ожидании потемчихи апатично тянут время до обеденного часа. Бьет 11 и раздается звонок к обеду. Народ валит в столовую, захватив с собой из камер деревянные ложки и свои порции хлеба. На столах уже дымятся горячим паром большие медные баки, на 8 человек по одному. Между баками расставлены жестянки с квасом. «Го-го, ребята, щами пахнет, словно бы вкуснее, не столь кисло. Начальство будет, верно, начальство ждут. Ой ли, радости, веселости мои! Давай на счастье сламу ловить, ребята, только чур, по разу, не плутуй!» Раздается говор между арестантами в разных концах столовой, пока гурьба усаживается на длинные скамейки. «Ну, селитра привалила!» — с явным неудовольствием замечают кое-где по столам при входе военного караула. В столовой появляются 8 человек-солдат с ружьями и офицером. 4 становятся у одних дверей, 4 у других, противоположных. Таково тюремное обыкновение, которого весьма не жалуют арестанты, оно оскорбляет их самолюбие. Что-то словно к тигре какой лютой представляют. И зачем это право? А затем, чтоб память не отшибла с еды, пожалуй, забудешь, что у дяди на пороках сидишь. Гляди еще, бунту затеешь какую. Как же, гарнизон да уланы, что не есть первые бунтовщики, это уж завсегда, не то их и караулят. И много еще слышится у них промеж себя замечаний в подобном же роде. Офицер меж тем шагает себе по среднему проходу вдоль столовой и часто поневоле урывками слышит недовольные речи. Поэтому многие из них, зная, что большой караул выказывает точно бы какое-то недоверие к арестантам, входят в столовую не с 8, а только с 4 людьми, и то лишь ради соблюдения формальности. Арестанты, как дети, им льстит это доверие, они ценят его, ибо очень тонко умеют понимать человечность отношений к себе, которая служит для них первую отличкой доброго, хорошего офицера. Тюремный начетчик Китаренко из заключенных же стоит у налоя и толково читает своим внятным монотонным голосом чети минеи, которых, однако, ни одна душа спасенная не слушает, потому что либо занимается она едою, либо разговор приятный с соседями ведет. Китаренко же читает так себе, для близиру, чтобы начальство ублагодушествовать, потому оно раз уже так постановило, и значит, нечего тут рассуждать.